что-то случилось. Что-то произошло между ней и Евой сегодня утром, пока он спал. Выйдя в коридор, он увидел, что Ева надевает в прихожей свой темно-синий плащ. «Небось, собралась туда», — подумал он, и чуть было не спросил, зачем она таскается в эту затхлую квартиру. Ева взяла с комода связку ключей, посмотрела на себя в зеркало, поправила платок и ни разу не взглянула на него. Вышла, громко хлопнув дверью. «А не пойти ли мне с ней?» — мелькнуло у него в голове. «В конце концов, мне наплевать на то, что она со мной не разговаривает. Скажу, что хочу ее проводить. Если прогонит, значит, не хочет, чтобы я знал про эту квартиру. Или пойти за ней, и когда она закроется там, позвонить в дверь и спросить, что это вы здесь делаете?» Кульчицкий думал об этом, спускаясь по каменным ступенькам. Аккуратно сложенная 100-долларовая бумажка в кармане брюк приятно похрустывала у него под пальцами. Номер с Евой, однако, не прошел. Она дошла до Мясницкой и повернула направо к метро. И только сейчас Кульчицкий сообразил, что фугу она с собой не взяла. Зато Мишка оказался дома. Он сидел за рабочим столом, разбирая негативы, и, кажется, не очень обрадовался приходу Кульчицкого. Тот рассказал ему о своем ночном приключении, которое Мишка воспринял с плохо скрываемым недоумением и с таким видом, который, казалось, говорил: «Я так и знал, что ничего интересного там быть не может». «Как насчет цветов?» — спросил Кульчицкий. «Каких цветов?» «Которые она поливает». «Не понял, что ты хочешь сказать?» «Все ты понял. Я же сказал, там нет ни одного цветка». «Значит, она поливает что-нибудь другое». «Не смешно». «Смешно то, что ты по ночам таскаешься по чужим квартирам и следишь за какой-то бабкой». Кульчицкий промолчал. Он взял со стола пачку недавно отпечатанных снимков и начал перебирать их. «Это где?» — спросил он, рассматривая довольно беспомощные пейзажи. «Это не мое. Оставь!» Кульчицкий обиделся и приготовился встать. «Я тебе помешал?» «Да нет, старик, ты извини. Просто мне надо срочно найти негатив, который я обещал отдать. Ну, там одной, ты не знаешь. А найти не могу, потому и злюсь. Ты на вот, посмотри!» И Мишка протянул ему папку. Кульчицкий сел на диван. «Хорошие работы», — думал он, разглядывая снимки манекенщиц. И вдруг с очередной фотографии на него взглянули Лялькины зеленые глаза. Она сидела в кресле, подперев голову рукой, и ее волосы светлой волной рассыпались по плечам. Кульчицкий закрыл глаза. Он вспомнил, как они виделись с Лялькой последний раз, незадолго до ее отъезда на юг. Она была не очень-то весела тогда, и он злился и не понимал, почему она уезжает без него и не хочет немного подождать, пока он разберется с Ольгой. «Что тебе мешает сделать это сейчас? Прямо сейчас?» — спрашивала она и протягивала ему телефон. Он отворачивался, вставал, начинал ходить по квартире. «Как ты не понимаешь?» Но она не понимала, не хотела понимать. А теперь он и сам не может понять, почему не сделал этого, почему не ушел от Ольги, как только у них с Лялькой все это началось, почему вместо того, чтобы остаться с Лялькой, поехал с Ольгой на Кипр. Неужели из-за Ольгиных денег? А потом он увидел Ляльку там, на даче, с темно-красным пятном на груди. Он закрыл папку и встал. «Я, пожалуй, пойду». Мишка, найдя, наконец, то, что искал, оторвался от стола и спросил: «Ну что, понравилось?» И тут же, заметив, что Кульчицкий помрачнел, проговорил: